Взрыв негодования в легитимистских салонах, ирония и смех в орлеанских кругах. Она прибыла во Францию требовать трона, ей пришлось просить фартук кормилицы, острили политические противники. Но опытные карлисты решили действовать энергично. Дипломаты и банкиры их партии заключили союз, чтобы спасти честь герцогини. И вот появляется на сцену мелкий политический авантюрист, некий граф Гектор Лукизиполи, который всенародно подтверждает, что с лета 1832 года он тайно обвенчан с герцогиней Беррийской. Этим объявленным браком регентша Франции спасала свою женскую честь, но утрачивала навсегда все права на французский престол. Ее историческая роль была сыграна до конца. Ей снова пришлось рожать в присутствии многочисленных свидетелей и затем подчиниться приказу Луи Филиппа и навсегда удалиться за пределы Франции. В июне 1833 года парусный корвет «Агата» доставил герцогиню с новорожденным младенцем в порт Палермо. Так кончилась политическая жизнь Марии Каролины Фердинанды, принцессы обеих Сицилий. Пылкие сторонники регентши Франции не могли служить графине Лукизиполи. Поклявшись в непоколебимой верности Генриху V, они рассеялись по иностранным армиям и дворам. К этому времени Жорж уже был в Сульце. После несчастных и бессмысленных сражений под Шеном и Пенисьер он, как и большинство сторонников герцогини, обеспечив ей безопасность, в Нанте скрылся. К осени он уже был на родине. Здесь он провел 2 года в бездеятельности, обреченной на плачевную праздность политического изгнания. Полный сил, способностей и энергии, он скакал по полям и стрелял в окрестных рощах, в промежутках уныло слоняясь по тихим улицам и площадям старинного Прирейнского городка с его зубчатыми башнями, крепостными стенами, готической ратушей и вековым капуцинским монастырем. По временам он вел безотрадные беседы со своим отцом. Старик был глубоко потрясен падением Карла X, новым режимом журналистов в Париже и крупными ударами, нанесенными его родовому богатству революции 1830 года. Соседом Дантесов по их эльзасскому поместью был герцог Баденский. Однажды Жорж встретился у него с принцем Лукским. Они вместе охотились, объезжали лошадей, занимались фехтованием. «Как жаль, что вы прозябаете в вашем глухом Сульце», — сказал однажды Жоржу его новый знакомый. «Почему бы вам не пройти военные школы в Пруссии? Я в добрых отношениях с прусским королем. Хотите, я напишу ему о вас?» Предложение итальянского князя было обсуждено на семейном совете. Мой дядя Жозеф Конрад, скорбевший о бездеятельной молодости своего одаренного красавца сына, решился на разлуку и высказался за его отъезд. В то время французы, верные Бурбонам,